Глава 8, где не все болезни от нервов. «Совсем-то вы, барышня, себя не бережете», — причитая, носилась вокруг меня Глаша. «Были тростиночкой, стали былиночкой. Скушайте калачик, токмо для вас пекла. С пылу, с жару». «Спасибо», — улыбнулась я ей, с радостью вгрызаясь в теплое угощение, чей вид после пропущенного вчера ужина вызывал обильное слюноотделение. Стол с утра, как обычно это бывает в доме Инессы Ивановны, поражал разнообразием. Тут тебе и кулебяка с красной рыбой, и яйца жареные, и салат мясной. Всё наисвежайшее, а не загодя приготовленное. Отчего закрадывалось сомнение, что Глаша не робот и спит по ночам? «Права, Глаша!» — подала голос присоединившаяся к завтраку тетушка. «С этой амнезией ты сама на себя не походишь, Сонечка. Жизнью кипишь, как самовар. А бледнющая, только синцы под глазами. Смотреть больно». «Спала плохо», — виновато вздохнула я и потянулась к пирогу. Врать тетушке не хотелось, но и всей правды сказать я тоже не могла. Где такое видано в этом временном отрезке, чтобы молодая девица вместо планов на семейную жизнь по ночам список с подозреваемыми в убийстве составляла. Не скажу, что он был велик, всего-то 3 фамилии. Те самые из записной книжки убиенной Алевтины Максимовны, ныне призрачной дамы, что сейчас носилась по гостиной, изнывая от скуки. «Сонечка, ежели ты до сей поры на вдовую графиню гневаешься, брось, не делай это. Матушка твоя добрейшая из женщин была. Лёшенька в ней души не чаял. А что другие об них плетут, то на их совести и останется». «Нет, Инесса Ивановна, дело не в графине Бабишевой», — отмахнулась я. «Её слова меня не задели. Но, признаюсь, мне стало обидно за вас. Моя мать приходилась вам сестрой, а тут такие резкие слова в её адрес». Расплывшись в улыбке, тетушка потянулась через стол и потрепала меня по плечу. «Я знаю Акулину Никитишну не первый день. Наслушалась от нее немало. Вспыльчивая она, зажигается аки спичка, но и отходит быстро». «Ладно уж, чего мы все о ее сиятельстве? Будто и поговорить не об чем». «Какое занятие себе придумала, милая? Не составишь мне компанию в салоне дамских мод?» «Простите, тетушка, но после завтрака я вынуждена отлучиться». С трудом сглотнув, я попыталась придумать правдоподобную причину. Но в голову, как назло, ничего толкового не шло. «Это куда же, Сонечка?» — удивленно захлопала глазами Инесса Ивановна. «Прежде из дома было не выгнать, а нонича дома не застать. Не будь Сергей Данилыча, решила бы, что друга сердешного завела». Она рассмеялась собственной шутке. Но я к ней присоединиться не смогла. Сомнение меня взяло. День-два я, может, и могла бы водить старушку за нос, придумывая все новые и новые причины отлучки. Но что, если я попала в это время навсегда? Что, если мне придется провести здесь всю жизнь? Построить карьеру, завести семью, детей. Так зачем же начинать со лжи? Не лучше ли на начальном этапе расставить все точки над «ё»? Естественно, ни о каких перемещениях в пространстве и времени я рассказывать не собиралась. У Инессы Ивановны больное сердце. А осознание, что единственная родная душа сошла с ума, здоровья точно не прибавит. «Тётушка, мне нужно вам кое-что сообщить», — выдохнула я и впилась в нее немигающим взглядом. «Разумеется, Сонечка, я внимательно тебя слушаю». «Пару дней назад я стала свидетелем ужасной сцены. Погибла женщина, ее убили». Старушка, выпучив глаза, громко охнула и прижала ладони ко рту. Застывшая за ее спиной Глаша едва не выронила из рук тарелку, но вовремя спохватилась. «Помилуй, Господи!» — перекрестилась она. «Сонечка!» — запричитала тетушка, качая головой. «Но как же так? Какой кошмар!» «Ничего, к сожалению, уже не исправить. Но я решила сделать все возможное, чтобы помочь полиции раскрыть преступление, так как считаю, что женская внимательность ничуть не уступает, а во многом даже превосходит мужскую». Ну вот и все. Я наконец-то выговорилась. Даже на сердце полегчало. Отлегло. Только тетушка с Глашей теперь смотрели на меня как на безумную. Чего, впрочем, и следовало ожидать. Инесса Ивановна несколько раз открывала рот, пытаясь что-то сказать, но вновь закрывала, видимо, так и не найдя нужных слов. Пожалев ее, я поднялась со стула, подошла к ней и коснулась руки. «Я понимаю, это звучит странно и непонятно, но вы должны мне поверить. Криминалистика — это мое призвание, а еще возможность помогать людям». «Но как же свадьба?» — одними губами прошептала старушка, качая головой. «Сергей Данилович меня не любит, как и я его. Я не выйду за него замуж, Инесса Ивановна. Простите, но это окончательное решение, и обсуждению не...» Не успела я договорить, как раздался стук в дверь. «Гордей Назарыч? Как неожиданно!» Застыв посреди прихожей, мы с тетушкой и Глашей смотрели на мужчину, чьи широкие плечи заполонили дверной проем. И если во взглядах двух последних читалось немалое удивление при виде чиновника полиции, меня лично раздирало жгучее любопытство. Расставшись вчера с приставом у дверей моего дома, куда он домчал меня на нанятом у борделя извозчике, мы договорились встретиться сегодня в участке. И нате вам, явился, сам, в форме, при параде. Возвышается над нами тремя, как исполинский дуб, в тени которого хоть сейчас ложись и отдыхай. «С кем имею честь?» — первой опомнилась Инесса Ивановна и шагнула вперед. «Тетушка, позволь представить?» «Пристав Мещанского участка Ермаков Гордей Назарович». Он склонил голову и тут же вытянулся по струнке, будто находился не в прихожей пожилой дамы, а в кабинете высшего начальства. «Инесса Ивановна Замировская», — представилась тетушка и замолчала, ожидая продолжения. Объяснение причины визита и все в таком ключе. Но Гордей вместо этого принялся сверлить меня нечитаемым взглядом. Или читаемым, просто я еще толком не проснулась. У него явно какие-то новости, только сообщить их в присутствии посторонних дам то ли не решается, то ли не имеет права. «Тетушка, господин пристав здесь по тому самому деликатному делу, которое мы с тобой недавно обсуждали. Вы извините нас, если мы поговорим наедине». «Ах, ну что ж вы молчали?» — всплеснула руками Инесса Ивановна. «Я уж испужалась, случилось чего. Сонечка, не держи господина на пороге. Проводи в гостиную. Усади за стол». «Премного благодарен, госпожа Замировская, но служба не ждет», — развел руками Гордей. «Смешной». Обычно суровый и строгий, в присутствии моей родственницы он вдруг сделался смущенным и кротким. На щеках заолел румянец. Будто не по делу пришел, а на свидание меня звать. Инесса Ивановна, кивнув, удалилась. Глаша последовала за ней, не забыв на прощение прикрыть за собой дверь. «Что вы здесь делаете?» — понизив голос до шепота, поинтересовалась я. «Случилось чего?» «Ничего срочного, Софья Алексеевна. Я лишь намеревался скататься по адресу, где квартировала госпожа Немировская. Полагал, вы захотите присоединиться. Заехал спросить». «Боже, как волнительно! Меня, кажется, пригласили принять участие в обыске. Да никто попало, а сам Ермаков. А это, по моей оценочной шкале, в миллион раз лучше всяких свиданий». «Да, конечно», — держа в узде собственные чувства, кивнула я. «Но с чего такая честь?» Признаюсь, собирался взять с собой Яшку. Но малец все еще возится с бумагами в участке. А помощник мне необходим. И чего я, спрашивается, ожидала? Что этот чурбан бесчувственный вдруг превратится в коварного обольстителя, расскажет, как ценит мои умения и знания, сообщит, что сделать без меня ничего не может, умолять начнет отправиться с ним? Лесть очень редко остается безнаказанной. Я бы, естественно, уши развесила, размякла и поплыла. Ну а как иначе? «Умеете вы осадить, Гордей Назарыч», — покачала я головой. «А я уже решила, что вы без меня никак». Гордей усмехнулся. «Вы правы, Софья Алексеевна. Без вас никак». Полил он рану сладким медом. «Собирайтесь, дело не ждет». Разместившись в салоне полицейского экипажа, я дождалась, когда Ермаков займет место напротив, и выглянула в окно. На крыльце моего дома стоял знакомый мужской силуэт. Его сиятельство — граф Бабишев. Да не один, а в компании внушительного букета цветов. Чёрт! Он же предупреждал, что явится сегодня утром. Как я могла? «Забыли чего, Софья Алексеевна?» — нахмурился Гордей. «Али привиделся кто?» «Нет-нет», — отвернувшись от окна, я откинулась на жесткую спинку. «Показалось». «Покупайте утренние новости! Свежий номер сплетника! Князь тьмы восстал из мертвых и принялся за старое! Новая жертва китежского потрошителя! Убийца на свободе!» Звонкие крики разносящих газеты мальчишек застали нас с приставом врасплох, особенно Гордея. Я-то после вчерашнего разговора с Дарьей Спиридонной подозревала, откуда тут уши растут. А Ермаков ни сном, ни духом. «Чёртовы газетчики!» — выругался он еле слышно и схватился за спинку сиденья, когда экипаж тряхнуло на повороте. «Понапишут всякого, только народ пугают». «То есть история про князя тьмы — это выдумка репортеров?» — удивленно приподняла я брови. «И вы туда же, Софья Алексеевна», — покачал головой Гордей. «Где только услыхать успели». «Птичка на хвосте принесла». «Знаю я вашу птичку. Самолично ее вчера из холодной погнал». «Но все же, Гордей Назарыч, расскажите, как дело было. Вдруг этот убийца, которого, кстати, так и не поймали, снова принялся за старое? Вы даже не рассматриваете такую возможность?» Он не спешил отвечать. Около минуты сверлил меня тяжелым взглядом, будто искал ответы на какие-то свои вопросы. И, наконец, сдаваясь, вздохнул. «Рассматриваю, Софья Алексеевна. Я все возможности рассматриваю. Да только не люблю, когда руки крутят. А ваша знакомица именно этим и занимается». «Она просто пытается помочь», — встала я на защиту Колпаковой. «Делает, что может. Многие думают, что вам плевать на убитых, так как все эти девушки легкого поведения. А вы даже не пытаетесь их разубедить». «И что же вы прикажете мне делать?» — прищурился Ермаков. «Позвать в участок репортеров и скормить им все расследование? Дабы душегуб, прочитав за чашечкой кофе газетные новости, знал все наши действия наперед? «Вы сейчас утрируете», — махнула я рукой. «Достаточно сообщить им, в общих, разумеется, чертах, о произошедшем, не называя имен, просто дать слово, что спать не будете, а до правды докопаетесь, внушить горожанам доверие. Как мне сказали, должность вы получили не так давно, и для всех здесь темная лошадка. Люди просто не знают, как к вам относиться. Так дайте им намек». «Некогда мне языком чесать», — поджал губы мужчина. «У меня людей наперечет, а дел не в проворот. В участке от просителей не протолкнуться. У одного гусь пропал, у другой порося из-под носу выкрали. У третьей белье с веревок посрывали. А тут еще шельма какая-то девиц в парке режет. Разошелся пристав. Желваки играют, ноздри раздуваются. И сразу стало так спокойно на душе. Этот, если уж взялся, руки не опустит, докопается. А потому лучше не злить, а сменить тему. «Гордей Назарыч, вам удалось что-то выяснить по списку из записной книжки госпожи Немировской?» «Есть кое-что», — кивнул он. «Фамилия Пуэр в нашей картотеке не значится, а вот Лампасова нашли. Задерживали его на прошлом годе. Под медовухой в трактире драку затеял. Добыл бит. Дело в оборот пускать не стали. Салават Ефимыч, пристав тогдашний, видно, пожалел. Парень молодой, квартирует неподалеку от убиенной. Навестим его после». «Интересно, под этим «навестим» он имеет в виду нас с ним или себя с кем-то из коллег? Впрочем, плевать. Приклеюсь, как банный лист, не избавиться». «Господин пристав, как вы считаете, не поздно мы к жертве наведаться собрались? Больше суток прошло. Убийца мог несколько раз в гости смотаться, за собой прибрать». «Очень я на это надеялся», — скрипнул зубами Гордей. «Дом со вчерашнего вечера находится под наблюдением филеров. Любая попытка войти в квартиру госпожи Немировской закончилась бы арестом. Но, увы, таких попыток предпринято не было». Не успел он договорить, как экипаж остановился напротив двухэтажного дома из желтого кирпича. Толкнув плечом дверь, Гордей выбрался наружу. Поднял ворот форменного темно-зеленого пальто. Затем протянул мне руку и помог сойти на припорошенную снегом мостовую. Поддержал под локоток, помогая обойти скользкие участки. И только взялся за ручку подъездной двери, как за спиной раздался глухой бас. «Кто такие будете?» Признаюсь, я несколько растерялась. Особенно, когда, обернувшись, увидела стоящего передо мной верзилу с густой соломенной бородой и подбитым в бою глазом. Судя по фартуку и метле, похожей на лопату ручище, это был дворник. Но вот вопрос, чего он такой сердитый? «А тебе, голубчик, какая печаль?» — поинтересовался Гордей. «Такая, что, ежели не ответишь, в лоб дам. Из барышни вместе в участок свезу, тут недалече». «Ну, свези, попробуй». Недобро усмехнулся Ермаков перед тем, как достать из кармана книжицу и ткнуть ею в лицо незнакомцу. Тот читал медленно, а, закончив, резко побледнел, отступил на шаг, перекрестился. «Не признал, ваше благородие. Прощенница просим». «Бог простит». Дворник, назвавшийся Никифором, пожаловался, что во дворе со вчерашнего вечера крутятся непонятные личности. То появятся, то исчезнут, то снова тут как тут. Решил с утра городового кликнуть, а вот они мы. На ловца, как говорится. Гордей о филерах говорить ничего не стал, но успокоил, что люди это свои, по делам государственной важности. Никифор тут же выпрямился во весь рост, вытер грязные руки о фартук, поправил съехавшую номерную бляху и заискивающе уставился на Ермакова. «Помочь чем, ваше благородие? Это я запросто». «Ты мне, любезный, вот что скажи. Госпожа Алевтина Максимовна Немировская знакома тебе будет?» «Как же, приятельствуем», — закивал мужчина. «Когда виделись в последний раз?» Дворник задумался. «Когда ж? До второго дня дело было. Вечерело уж. Она из блудилища своего шла. Я двор мел. Разговорились. Алевтина хорошая баба, видная. Мужики вслед свистят. Но нос не задирает. Доброго слова не жалеет. В деревню свою поди укатила. Собиралась она. Сама об том сказывала. «Так точно-с, сама». «Давеча чарочку мы с ней опрокинули. Плакалась, что семья ейная из староверов. Живем в просвещенное время, а они свои заветы все блюдут. Молятся по 5 раз на дню, лоб расшибают. В пятницу мясо не едят. В субботу из дому ни ногой. Глупость неимоверная. Вот она и сбегла до Китежу. К билетным прибилась, как сыр в масле катается. Да все не имется ей. Мается душа голубушка, по дому говорит, возвертаться хочу. Батюшке с матушкой в ноги упасть, прощенице просить. Дура, говорит, была. Жила б нынче при мужике и с детем. Ну, ен-то бабская доля така. Тяжело вздохнув, Никифор развел руками. А материализовавшееся за его спиной привидение, что все это время кружило поблизости, грустно покачало головой. «Гости к ней захаживали?» «Никак нет, ваше благородие. Сама по себе гуляет, как кошка, а в дом посторонних не водит». «Совсем никого?» — не выдержала и уточнила я. «Никого», — ответил он и тут же нахмурился. «Окромясь братца ейного. 2 раза навещал. В том годе и еще с месяцок где-то». «Как звать братца? Приметы какие?» — прищурился Гордей. «Звать? Вот уж чего не ведаю, того не ведаю. Здоровый мужик. Волосы под шапкой не видать, а лицо я не разглядывал. Далече шел, да и темно было. Еще чего необычного видел. Может, вокруг дома ее кто терся?» «Я за этим строго слежу, господин пристав. Двор у нас тихий, чужие не лазают». «Кто ж тебя тогда сенцом наградил?» — хмыкнул Гордей. «Каюсь, грешен», — повинился дворник. 3-го дня вечером возвертаюсь, значит, к себе в каморку. Глядь, а на столе бутыль, цельный. Уж как я обрадовался, чудо из чудес. Да токмо намешали там чего-то не того. Малёха хлебнул, и все, с ног наповал сбило. Утром оклемался, он ткнул себе грязным пальцем в нижнее веко. Вот с этим красавцем. Посчитав, что от дворника больше ничего не добиться, Ермаков поспешил закончить допрос. «Спасибо, мил человек, удружил. Ключи от квартиры Алевтины Максимовны имеются?» «Ну а как же?» Схватился тот за бок, где к ремню была пристегнута внушительная связка. «Все при мне. Веди тогда». Даже если Никифору было любопытно, что такого натворила Алевтина, что по ее душеньку наведалась полиция, интересоваться он не стал. Отворил подъездную дверь и направился вверх по лестнице. Пристав поспешил следом. Пришлось его догонять. «Гордей Назарыч, признайтесь, вы думаете о том же, о чем и я?» «Вы, Софья Алексеевна, барышня уникальная. Думы ваши — загадка». «А все-таки вам ничего не показалось странным?» «Показалось. Чудеса уж больно здесь затейливые. Бутылки с неба на дворников падают». Я закивала, порадовавшись, что нас с приставом посетила одна и та же мысль. Дом, где проживала Алевтина, по рассказу Никифора, относился к доходным, но совсем дешевым. На этаже в ряд по 10 квартир. Все они тесные и обходятся неприхотливым жильцам по синенькой в месяц. Как он сам выразился, дороговато. И, увидев помещение изнутри, я была вынуждена согласиться. Полутемная крохотная прихожая с трудом вмещала в себя 2 человек. В одной единственной комнатушке стояла почерневшая со временем печь. На железной кровати лежало ватное одеяло. Ютившийся в углу ящик, судя по выглядывающей из него одежде, служил Немировской чем-то вроде шкафа. На придвинутом к облезлой стене узком столике лежали остатки еды и стоял пожелтевший самовар. «Как сыр в масле каталось, говорите?» Мой взгляд метнулся к зависшему в проеме привидению, на чьем лице не читалось ни единой эмоции. Даже если доходы Алевтины были велики, по внешнему виду ее жилища этого не скажешь. Не считая висевшего на стене портрета. Явно профессионального и такого реалистичного, что не грех расщедриться на немалую сумму. Изображенная на нем женщина обладала мягкими, красивыми чертами лица и таким выдающимся бюстом, что даже Гордей, человек строгого нрава, перед этим самым бюстом не устоял. «Как вам картина?» — поинтересовалась я, отвлекая его от внимательного разглядывания шедевра. Похоже, пристав разбирался в живописи, как свинья в апельсинах, а потому смутился и быстро отвел взгляд. «Оставь нас», — бросил он выглядывающему из-за наших спин дворнику. «Нужен будешь, позовем». Тот быстро откланялся, но напоследок шаловливо подмигнул мне, чем сильно позабавил. «Кажется, он решил, что у нас с вами здесь свидание», — рассмеялась я, как только мы с Ермаковым остались одни. Пристав нахмурился и кинул тревожный взгляд на дверь. «Теперь вы, Гордей Назарыч, как честный человек, должны на мне жениться». Пора бы прекратить смеяться, но он так смешно закашлялся. «Нет уж, лучше расследование». Следующие 10 минут, пока я простукивала стены и прощупывала одежду убитой, Гордей исследовал пол на наличие неприбитых досок и проверял кровать. Пыль стояла коромыслом. Было так тяжело дышать, что, не выдержав, я решила открыть окно. Тут-то и заметила лежащий на подоконнике лист бумаги, оказавшийся рецептом на некий веронал за подписью А.С. Пуэра. Какая знакомая фамилия. Выходит, наш подозреваемый врач? Только я повернулась к Гордею, чтобы сообщить о находке, как открылась входная дверь, и внутрь заглянула полная дама в платке и с корзиной в руках. «Галечка, голубушка!» — прокричала она зычным голосом и, надышавшись пылью, принялась махать перед носом ладонью. «Прибраться никак надумала». «Ой!» Увидев приблизившегося к ней пристава, женщина уронила корзину и неловко опустилась на колени, чтобы собрать разлетевшуюся по полу морковь. «Пристав Мещанского участка, Гордей Назар Чермаков. С кем имею честь?» «Аполлинария я, Генриховна», — заикаясь, пробормотала дама и громко чихнула. «А чего это вы тут делаете?» «Знакомы, значит, с Алевтиной Максимовной?» Проигнорировав ее вопрос, Гордей задал свой. «Ну а как же? По-соседски, душа в душу живем». «Знаете, где она сейчас?» — уточнила я, выглядывая из-за широкой спины Ермакова. Женщина пожала плечами. «Я аж токмо с деревни возверталась». Не без помощи пристава она поднялась на ноги. «Родня у меня в Марковкино. Вона и гостинцев привезла. А Алевтина к вечеру-то поди объявится». Посчитав, что разговор закончен, соседка собралась было на выход. Но тут черт меня дернул подскочить к ней с рецептом в руках. «Вы не подскажете, любезнейшая, для чего вашей знакомой понадобилось вот это лекарство?» Гордей поднял на меня хмурый взгляд, которым мне пришлось пренебречь. «Разве я виновата, что все произошло так внезапно, и я не успела ему ничего рассказать?» Закончив читать, женщина кивнула. «Знамо дело. От нервного недуга и расстройств. Доктор наш, шибко ентот веронал, хвалит». «Доктор А.С. Пуэр? Вы о нем?» «Он самый, Айзек Самуилыч. Аптекарская лавка за углом. Весь дом, чай что, на поклон ходит». Чувствуя, как меня от обилия новой информации переполняет восторг, я повернулась к Гордею и едва не протерла носом ворот его пальто. Так близко он стоял. «Аполлинария Генриховна, вы случаем брата госпожи Немировской не встречали?» «Не доводилось». «А слышали об нем?» «Вот только от вас». «Алевтина о семье не рассказывала. Кто такие, не ведаю.